Александр Тимофеевский. Школа птичек. Солнце явится не скоро, от того, что путь далек. Но уже у птичек школа, начинается урок. 9, 9, 9! Птичка весело поет. Ничего другого делать птичке голос не дает.